В темновато-серых сумерках двора у ограды кто-то возился с поленом. Он не сразу понял, что это женщина, которая, заслышав сзади шаги, вдруг испуганно вскрикнула. «Тихо, мамаша!» — негромко сказал рыбак. Растерявшись, она замерла перед ними. Низенькая пожилая тетка в грубом, толсто повязанном на голове платке и не могла вымолвить слова. Рыбак из предосторожности взглянул на ведущую в сени дверь. Та была закрыта. Больше во дворе вроде никого не было. Впрочем, он и не очень опасался. Он уже знал, что в этой деревне спокойно. Полицаи, пожалуй, засели за самогон, а немцы вряд ли тут появлялись. «Ой, Господи Боже, и напугалась же! Ой, Господи! Ладно, хватит креститься. Полицаев в деревне много?» «А нет полицаев. Был один, так в местечко перебрался, а больше нет». «Так...» Рыбак прошелся по двору, выглянул из-за угла. «Деревня как называется?» «Лисины. Лисины, деревня. Полное внимание, еще не прошедшего испуга», — отвечала тетка. Ее топор глубоко сидел в суковатом еловом полене, которое она, очевидно, тщетно пыталась расколоть пополам. Рыбак уже прикинул, что неплохо бы тут и отовариться. Подход-выход хороший, на пути гумно, лесок... Если что, все это прикроет их от чужого глаза. Кто еще дома? — Так одна ж я. Будто удивившись их неосведомленности, ответила женщина. — И больше никого? — Никого. Одна вот живу. Вдруг пожаловалась она, все не сводя с него выжидательно тревожного взгляда, наверное, стараясь угадать тайную цель их ночного визита. Рыбака, однако, мало тронул ее этот жалостливо покорный тон. Ему уже были знакомы эти наивные повадки деревенских теток, разжалобить его было трудно. Теперь он изучал обстановку на дворе, увидел раскрытые ворота в сарае и заглянул в его глухой, полный навозного запаха мрак. — Что? Пусто? — Пусто, — упавшим голосом подтвердила женщина, не отходя от топора. — Забрали все чисто. — Кто забрал? — Ну, известно кто, как у красноармейской матери, чтоб им подавиться иродом. Тут рыбак с мимолетным сочувствием взглянул на женщину. Если та перешла на проклятие, значит, не врет, можно верить. И он про себя, недовольно чмыхнув, понял, что и здесь, наверное, ничего не выйдет. Не до нитки же обирать ее, и без того обобранную немцами. Придется искать дальше. Сотников сутулис уныло ожидал под стеной, и рыбак шагнул к женщине. «Что, не расколешь?» Тетка догадалась, что он поможет, и, заметно обрадовавшись, как-то сразу сбросила из себя пугливую настороженность. «Да вот, лихо на него вбила, не выдеру. С вечера бьюсь ни туда, ни сюда. А ну дай!» Рыбак закинул за спину карабин и обеими руками взялся за гладкое сухое топорище. Хакнув, сильно ударил поленом о колоду. Там еще ударял метко, с удовольствием, ощущая силу в руках и привычную с детства сноровку, когда вот так же зимними вечерами колол на утро дрова. Пилить не любил, а колоть всегда был готов с охотой, находя как бы извечное удовлетворение в этой трудной, не лишенной мужского удальства работе. На четвертом ударе трещина криво обижала сук, и полено развалилось надвое, он расколол еще и половинки. «Вот, спасибо, сынок, дай тебе Бог здоровечка». Без тени недавней скованности благодарила тетка. «Спасибо мне отделаешься, мать. Продукты имеются?» «Продукты. А какие продукты? Бульбочка есть, мелкая правда. Если что, заходите, сварю затирки». «Это что? Нам с собой надо. Скотину какую?» «Скотину. Где ж я взять теперь? А там кто живет?» Рыбак показал рукой через огород, где за островерхим тыном белела снежная крыша соседней постройки. Кажется, там топили. Ветер заносил во двор запах дыма и чего-то съестного. «А, Петра, Качан, он теперь старостой тут», — простодушно сообщила тетка. «Да? Здешний староста, ты слышишь?» Рыбак повернулся к Сотникову, который, прислонясь к бревну, терпеливо стоял под стеной. «Ну, поставили старосты». «Сволочь, да?» «А не сказать. Свой человек, тут шни». Рыбак, помедлив, решил: «Ладно, пошли к старости. Он-то уж, наверное, побогаче тебя».